С твоего разрешения, дорогой Георгий, отправлю. И то сказать, пусть Гюльшари повеселится, зная, что я ей покровительствую. Потом, на этих условиях, Шадиман оставляет в покое Магдану. А ты как советуешь, Георгий? Непременно отправь на пропускном фирмане, печать моим кольцом поставлю. Если об этом... Все, давайте, друзья, веселиться. Завтра наши госпожи со всеми домочадцами выезжают в Насте. Далеко за полночь слышался дружный смех и жаркие песни буйной дружины барсов. Глава 23. Ожидали войну, и она началась. Началась внезапно, с неумолимой стремительностью. На юго-восточной черте, в знойный 312 год второго периода Хроникона, от Рождества Христова 1624, запылал пограничный лес, и птицы с опаленными крыльями, неумолчно крича, тревожной тучей пронеслись на запад. На линии, где сливался край неба с землей, взметнулись столбы желто-бурой пыли, потом показались тысячи верблюдов, коней, повозок. Иса-хан приближался. Как и предполагал Саакадзе, Иса-хан через Нахичеванское ханство вышел на равнину между озером Гокча и Шамшадыльскими горами. Введя в заблуждение передовые грузинские дозоры, хан круто повернул в Казахию, пересек Барчалла и через Бердуджинский брод ворвался в Самхетию, князовьем реки Дибеды. Иса-хан лишь для вида поверил Шадиману, полководца, пожертвовавшего сыном ради своей страны, не так-то легко отстранить от защиты ее. Желая предупредить возможность неожиданного удара Саакадзе, иранский сардар бросил всю массу своих войск вверх по Алгетскому ущелью, стремясь одним рывком захватить Тбилиси. Но не учел Иса-хан любви грузинского народа к своей родине. Не учел веры в Маурави, и снова, как тогда, в Сураме, бежали, скакали, переплывали реки, перепрыгивали рвы, переползали балки крестьяне, откликнувшиеся на зов Георгия Саакадзе. Разодранные чахи, спутанные черные бороды, настороженные глаза, зазубренные шашки говорили о суровых нахидурцах. Сутулые коренастые атенцы с горящими из-под нависших бровей глазами потрясали пращами. Тонкие, гибкие урбниссы в полинялых архалуках, сжимая копья, буйно встряхивали курчавыми головами. Высокие, плотные, с взлохмаченными рыжими бородами сабаратианцы, сверкая холодной голубизной глаз, взмахивали тяжелыми дубинами. Юркие самхитари в истоптанных чувяках, в шапочках, задорно торчащих на пышных макушках, размахивали тонкими кинжалами. На черных архалуках, на желтых бешметах, на серых чохах белыми пятнами застыл соленый пот. От таинственных руин Армази, от шумной Арагви, от пещер у Плесцихи, от ветхого Мцхета, от замкнутого Ацхури с жаждой мести стекались крестьяне на зов Саакадзе. И еще не учел Иса-хан, что сочетание извилистых ущелий, горных потоков и хребтов делает невозможным развертывание многотысячного войска. Оплошность хана использовал Маурави. В этот тяжелый час народ Картли был с ним, но и многие из князей не осмелились противоречить Маурави, и было естественно, что голос его вновь звучал, как боевая труба. Немедля соединил он картлийские дружины и ополчение со спешно прибывшей кахетинской дружиной царя Таймураза, молниеносно двинул соединенное войско по боковым лесистым ущельям в обход врага, из северных склонов Бендери обрушился на иранский стан. Ни искусство Иса-хана, ни огромный перевес сил не спасли иранцев от поражения, и они устремились назад к низовьям Алгети, к Красному мосту. Тбилиси был спасен. Бежан осторожно поправил фитилек лампады и пододвинул Дато новый свиток. Да, он, сын Саакадзе, все тщательно записывал под сенью обители Кватахевской. Пусть потомки, восхищаясь сражением за Тбилиси, осудят виновных в марабдинском поражении. Сосредоточенно рассматривал свиток Дато, словно сам он не был участником страшного боя. Перед ним вновь ожили кровавые видения. Да с чего началось? Дато потер лоб, вглядываясь в начертанные багряной киноварью строки. Отуманенный победой у Красного моста Теймураз снова стал надменным царем, снова надменно сказал «Мы вас желали» и спешно спустился в долину. Вопреки совету Саакадзе, Теймураз, уступая настойчивой просьбе владетелей юго-восточных замков, испугавшихся за свои княжества, расположил свой стан вблизи деревни Марабды. И тотчас Шадиман подробно описал Исахану расположение войск Теймураза. А все князья, забыв увещание Саакадзе, угодливо стали располагать свои дружины справа и слева от Теймураза. Рядом с царской стоянкой поставил свою арагвинскую конницу и возгордившийся Зураб Эристави. Только Мухран Батони и Иксанские Эристави, соединив личные дружины со знаурскими, беспрекословно подчинились Маураве. Быть может, поэтому их войска приобрели подвижность и пострадали меньше. Маураве наедине напомнил царю о своем плане, который, по-видимому, царь одобрил, но не стал применять. Он страстно доказывал царю необходимость действовать в соответствии с планом, рассосредоточить картли-кахетинские войска, доказывал гибельность прямолинейного столкновения с превосходящими силами иранского войска, подкрепленного пушечным и ружейным огнем. Но что бы Саакадзе ни предлагал, царь, боясь уронить свое достоинство, отвергал с безрассудной запальчивостью. Науськиваемый князьями Теймураз, не сумевший применить стратегический план Маураве, отвергал и его разумные советы, даваемые им в ходе развития войны. Пренебрег царь и настойчивой просьбой Маураве не рисковать войском и не предпринимать немедленного наступления, ибо Иса-хан, видя грузинское войско сосредоточенным на одной линии, напряженно сам ждет его наступления. Следует как можно больше изнурить ожиданием персидского сардара, беспрестанно устраивая ложные передвижения. Но поддержанный царем княжеский совет бурно протестовал. Отсрочка может дать повод Исахану выделить отборные тысячи шахсивани для разграбления замков, расположенных вблизи. Князья требовали, чтобы царь без оттяжки начал бой, иначе они, свидетель архангел Михаил, уйдут на защиту своих владений. Упреки Саакадзе, что княжество из личных недостойных побуждений жертвует великим делом спасения Грузии, только распаляли заносчивых себелюбцев. И вот торжествующий Теймураз приказал трубить в золотые трубы Кахетинского царства. Началось наступление. Старый Теймураз, Мухран Батони и Эристави Ксанский возмущенно вложили мечи в ножны, намереваясь увести свои дружины. Но Маураве вновь умолил их во имя Отечества подчиниться решению царя. В центре иранской линии, возле войскового знамени, Иса-хан, блистая перьями на шлеме, вызывающе подбоченясь, громко отдавал приказания. Казалось, достаточно одного броска коня и богатый трофей, голова сардара взлетит на пики. И вот каждый князь в отдельности решил обогнать соперников и удалью прославить фамильное знамя. Поощряемые обещанием большой награды, княжеские дружинники, словно на пышной охоте, одновременно наперегонки понеслись вперед, создавая хаос и сутолоку. И потому, каким бешеным пушечным и мушкетным огнем были встречены грузины, Саакадзе понял, что именно на кичливость и военную отсталость князей рассчитывал Иса-хан. Но Иса-хан забыл о предусмотрительности Саакадзе, изучившего сарбазов не хуже, чем он, хан грузинских князей. Внезапно на левом крыле азнаурских дружин ударили дапи, заиграли дудки. Над полем боя возник канатоходец, а навстречу ему по канату, словно повисшему в воздухе, поползла огромная пятнистая змея. Вопли ужаса «Зибир, Зибир!» и крики восторга «Аджи, Маджи, Летараджи!» огласили ряды сарбазов. Напрасно юзбаши свирепо били мозаичными ножнами по бритым затылкам, напрасно анбаши грозили посадить ослушников на кол, напрасно еверы угрожали осыпать их головы пеплом, сарбазы не в силах были отвести взгляда от чудовищной змеи, которая, шипя, приближалась к канатоходцу. Давно так не хохотал Исахан, ему понравилась шутка Саакадзе, и он кое-что новое приготовил для друга. Не спеша, любезно, точно приветствуя, он трижды взмахнул платком. Позади него что-то заурчало, раздался странный топот. В канатоходца, которого не могли достать пули, летели стрелы, но он продолжал прыгать, кувыркаться, бегать на руках, и вдруг пронзительно свистнул. Змея взвелась и метнулась в сторону сарбазов. В этот миг Саакадзе двинул на опешившего врага азнаурскую конницу. Закипела кровавая сеча. Окрестности Марабды задрожали от боевых выкриков. Исахан уже не смеялся. Перед ним из огня восстала тень Карчихана. «Ай-ай! Бехадыран!» — зычно воскликнул Исахан. Из-за персидских шатров серо-коричневой тучей, разъяренный как ветер в пустыне, вынесся арабистанский верблюжий полк. Тревожно заржали кони и шарахнулись. Налетевшие верблюды злобно рвали дружинников зубами, стягивали наземь, топтали. Всадники в белых бурнусах ловко осыпали картлийцев ударами длинных копий. «Эх, Азнауры!» — выкрикнул Саакадзе, вздыбив молодого джамбаза. Зеленым вихрем рванулись из леса гуния и аслама с легкоконными сотнями. «Разить верблюдов тирпанами!» — командовал Саакадзе, подняв забрало. «Коней с буйндуками вперед!» Оружие, выкованное тбилисскими амкарами, по образцам Саакадзе вступило в дело. Верблюды, подсеченные копьесаблями, с диким ревом метались по стану, внося сумятицу и сея панику. Стоны, проклятие. Арабы повернули за лесистый холм и, надеясь прорваться к дружественному замку Шадимана, устремились в свободное от битвы ущелье. Но тут Автандил обрушил на них сноп металлических пик молний. Лавина белых бурнусов мгновенно повернула назад в ущелье, сбивая последовавших было за ними мазандеранцев. «Алла-Алла!» — в гневе закричали войсковые мулы и вынесли затканный золотом портрет. «Шах-Аббас! Шах-Аббас!» Бежавшие сарбазы, словно от магического толчка, на миг остановились и вновь с копьями наперевес повернули на картлийцев. Вновь затрубил настевский рожок. Немногочисленные азнаурские дружины, расположенные опытной рукой Саакадзе на выгодных рубежах, одновременной атакой создали впечатление общего наступления грандиозного грузинского войска. Расколов кизилбашей, азнаурская конница захватила вражеский стан. Битва уже казалась выиграна грузинами. Не рискнули вступать в бой с Саакадзе и подоспевшие таврийские и азербайджанские беклербеги. Стояла полуденная жара. Саакадзе смахнул черный пот железной перчаткой. Он заметил, что князья не поддерживают его и продолжают бессмысленно топтаться у царской стоянки, явно предоставляя азнаурам своей кровью отразить главный натиск Исахана. «Нетрудно разгадать коварный план владетелей!» — хрипло выкрикнул Георгию, подскакавший на взмыленном аргамаке Таймураз-Мухран-Батони. «Эти блюдолизы царя стремятся обескровить нас, чтобы затем вступить в бой с обессиленным нами врагом, приписывая победу своим знаменам». И он, выхватив меч из ножен, рванулся на беклербегов, увлекая за собой мухранцев. За мухранцами помчалась конница ксанских Аристави. Развивающиеся красные башлыки казались пламенем, охватившим Марабдинское поле. Снова закипела кровавая сеча. Тяжело загудела земля от груди искореженной брони, от тысяч павших всадников и коней. Зорко, с огромным напряжением, следил Саакадзе за действиями своего немногочисленного войска, с удивительной быстротой поспевая всюду, где требовалась не только отвага, но и опытность полководца. Как огненная птица, победа вновь парила над знаменем великого Моурави. Притягательной силой владела эта огненная птица, не выдержал Зураб Аристави и внезапно ринулся в бой, приказывая легкоконной арагвинской дружине окружить ширванского хана, двигающегося к Марабдинскому полю. Облегченно вздохнул Саакадзе, он видел, как на стоянке царя взметнулись княжеские знамена, сигнал к наступлению. И вдруг, покрывая гуденье поля, раздались какие-то истошные вопли. «Таймураз, Таймураз убит! Кто? Царь? Царь, царь убит! О, народ, народ! Погибли мы! Царь убит! Царь Таймураз!» Страшное известие мгновенно облетело ряды грузин. Саакадзе остро почувствовал, замерло сердце битвы. Нового перевеса можно достигнуть только шквальным наступлением объединенного грузинского войска. «Найти царя!» — громовым голосом выкрикнул Саакадзе. «Оповестить войско! Убит не царь Таймураз, как кричат предатели, умышленно сея панику, а славный витязь Таймураз Мухран-Батони!» И как бы предчувствуя, что гибель опытного полководца подорвет дух воинов, Мурави просил Кайхосро заменить деда на поле боя. Под грохот ширванских барабанов тысячи тавристского и азербайджанского беглербегов обрушились на линии грузин. Фанатично выкрикивая откровение Корана, сарбазы беспрерывным огнем прокладывали себе путь. «Аллай, Аллах!» пронеслось по полю от края до края. А тем временем князья уже опустили знамена и, следуя за царем Таймуразом, поспешно отходили в сторону Триолетских высот. Арагвинцы несли на руках тяжелораненого Зураба Аристави. Несмотря на мужество горсточки картлийских пехотинцев, несмотря на усилия Кайхосро Мухран-Батони, мстящего за смерть деда, несмотря на немыслимую отвагу барсов, ничто не могло противостоять тысячам тысяч кизилбашей. С необыкновенным искусством Саакадзе вывел из окружения остатки картлийских дружин. «Господи Иисусе, спаси и помилуй!» На полях марабдинских осталось 9 тысяч грузин, а врагов всего 14 тысяч. Промысел Божий, да простятся нам грехи наши, да... Дато резко отбросил свиток. Слишком осторожно церковники вели запись о неслыханном предательстве князей и попустительстве царя, боящегося победы Саакадзе не меньше, чем угрожающего ему плена. На том помертвевшем поле было все значительно страшнее и кровавее, чем на пергаменте. Дато схватил перо, обмакнул в красную киноварь и дописал. Тогда Георгий Саакадзе переломил копье и, швырнув в Марабдинскую пропасть, воскликнул: «Пусть так сгинут те презренные, из-за которых сегодня погибла Грузия». Странно, зачем он дото в монастыре? Зачем? Чтобы просить настоятеля Кватахеви выступить с монастырским войском на помощь Моурави, ведущему сейчас против персов ожесточенные оборонительные сражения. Отважный барс сокрушенно махнул рукой. Он видел, как тяжело Трифилию отказать Моурави в справедливом деле, но католикос воспретил выступать церковникам. Тем более царь Таймураз, вновь спустившийся с гор, собрал войско и защищает Кахети, прервал настоятеля Дато. Вскочив на коня, он оглянулся, со стороны Насте летели ласточки. Дато снял папаху, пожелал крылатым настевкам счастливого полета, вздохнул и умчался сражаться за Картли. Глава 24. Феодальное устройство войск, к которому вновь вернул Картли кахетинцев Таймураз, предоставив этим князьям самовольно распоряжаться своими дружинами, а также отсутствие пушек и мушкетов, которыми владели иранцы и не владел Георгий Саакадзе, вынудила грузинское войско, понесшее на Марабдинском поле огромные потери, с боем отходить в Среднюю Картли. 10 дней непрекращающихся кровопролитных сражений, перенесшихся с долин сначала к предгорьям, затем в ущелье и, наконец, на высоты, заставил Иса-хана приостановить наступление. Не имея достаточных сил захватить Тбилиси, как наказывал ему Шах-Аббас, Иса-хан решил вернуться на Марабдинское поле, пробиться к замку Шадимана, где за крепкими стенами ждал его этот верный приверженец царя Симона, и там дождаться прихода царевича Хасро-Мирзы с главными силами Ирана. Но когда Иса-хан с подчиненными ему Минбаши вывел на Марабдинское поле свое поредевшее войско, ни победный грохот барабанов, ни торжествующий рокот исфаганских труб не скрыли от него истины. Иранское войско, занимавшее в начале боя половину поля, сейчас свободно выстроилось на одной его четверти. Особенно пострадали пушечные сотни и арабистанский верблюжий полк. Разбив стан на поле, Иса-хан призвал к себе сына Юсуф-хана, лицо которого казалось обтянутым бронзовым атласом, а рука уже показала силу своих ударов в миновавших битвах. Сведя разрозненных гильянцев 2000, Иса-хан приказал отличившемуся молодому хану ночью выступить и наутро расчистить путь к Марабдинскому замку. Наутро перед молодым ханом, ночь напролет, не слезавшим со скоростного верблюда, оказалась последняя долинка, за зеленой каймой которой возвышалась гора, увенчанная башнями Марабды. Казалось, стоит только пересечь долинку, и вдруг справа загорелись кизиловые плетни, и сквозь взметнувшееся пламя вырвалось стадо обезумевших быков. С налитыми кровью глазами, с подпаленными хвостами, ревя, как словно появились они из глубин ада, бешено подкидывая задними ногами комья земли, быки, пригнув головы, с крутыми рогами свирепо ринулись на ошеломленных гильянцев. Стоны, вопли, проклятия, шайтан, гюль-гюль смешались с ужасающим ревом налетевшего стада. Молодой хан не стал выжидать конца дикого сражения гильянцев с иступленными быками. Он быстро повернул 2000 налево и стал обходить долину. Перед ханом уже вырисовывалась угловая башня Марабдинского замка, и чтобы приблизиться к ней, стоило только пересечь тенистый лесок. Но внезапно на перерез гильянцам галопом вынеслись в белых и черных шлемах всадники на черных и белых конях, вскинувшие вместо щитов оскаленные конские черепа с пожелтевшими зубами. Безумный хохот всадников, который, казалось, исходил из пасти черепов, несущихся одной линией, заледенил кровь сарбазов, поводья выпали из их рук, и взбесившиеся верблюды и кони, кусая и легая, друг друга понеслись во все стороны, подгоняемые ударами свистящих шашек. К вечеру перед изумленным Иса-ханом стоял в изодранной парче молодой хан. Трясущиеся гильянцы сеяли в стане ужас рассказами о злобных проделках шайтана. Лил проливной дождь, косые полосы, точно серые ремни хлестали полотняные стены. Было за полночь. А Иса-хан продолжал стоять у выхода из шатра, обдумывая случившееся. «Аллах, свидетель, со мной воюет сейчас не царь Таймурас, а Георгий Саакадзе». Иса-хан поднял голову и ужаснулся. Из серой мглы на стан надвигался призрачный Карчи-хан в залитых кровью латах, наконечником шлема вонзаясь в тучу. Над Марабдинским полем разносился зловещий цокот копыт, вместо конской головы желтел череп, а в оскаленной пасти сверкал единственный зуб. Карчи-хан предостерегающе вскинул прозрачную руку. С нарастающим воем пронесся ветер и рванул полы полосатых шатров. А перед глазами Иса-хана в клубящихся дымах поплыла Мартопская равнина, где от меча Саакадзе пал Карчи-хан, и погибли тысячи тысяч сарбазов. Наутро Иса-хан отдал приказ Минбаши отходить к Гандже, где он, Иса-хан, решил ждать царевича Хасро-Мирзу, ведущего главные силы Ирана. Военная хитрость Саакадзе, не допустившая Исахана засесть в Марабдинском замке и ускорившая его отход к Гаджи, вместо справедливого одобрения вызвала у царя Таймураза негодование. Возможно, поэтому же с таким возмущением царь и его клика отвергли еще одну попытку Саакадзе объединить войска Картли и Кахети, дабы мощным наступлением на Ганджу ознаменовать весенний поход, опередить Исахана и не допустить развертывания военных действий на землях Грузии. Убежденный в том, что только стремительное и наступательное движение может отвести от Картли Кахети смертельную опасность, Саакадзе был потрясен близорукостью царя Таймураза и его тавадов. И в душе Саакадзе проникло досель незнакомое ему чувство одиночества. Уж не родился ли он раньше своего века? Почему его благо, сулящие намерения разбиваются, как брызги о мертвую скалу? О мертвую? Но разве копьем нельзя извлечь из камня живительную воду? Разве не так было под Сурами и Мартгоби? Разве народ не с ним? Так откуда же недостойные мысли? Нет, не опустит меч Маурави, первый, обязанный перед Родиной. Не одни лишь князья-единомышленники Саакадзе, но и противники его все больше убеждались, что царь Таймураз заботится только о целости Кахети. Выходят, замки Картлийского княжества не удостоятся защиты царя. Негодовали даже Цицишвили и Паваландишвили, и хотя открыто не высказывались картлийские владетели, но молчаливо одобряли действия Саакадзе, который, уже не спрашивая ни царя, ни католикоса, метался по любезному ему отечеству и страстью своего слова и силой ненависти к врагу, стремился поднять дух народа, зажечь в сердцах пламя жертвенной любви к родине. Ничбисский лес. Это заповедник отваги, это чистый, как слеза девушки, священный источник мести, неизменно влекущий к себе крестьян. Ничбисский лес. Кто не помнит день святого Георгия, когда впервые народ встретился здесь с Азнаурами? Тогда ждали возвращения Маурави из Исфагана. Ждали чуда, и чудо пришло. Отсюда, из Ничбисского леса, вышло то мощное народное ополчение, которое наряду с азнаурскими дружинами помогло Георгию Саакадзе уничтожить могущественное войско Шаха Аббаса, помогло укрепить веру народа в лучшую жизнь. Здесь, в Ничбисском лесу, созрела тесная боевая связь между деревнями, крепкая дружба с азнаурами. И вновь ожил сейчас Ничбисский лес. Через вековые дубы, грабы и орехи с трудом проникает ломкий луч и дробится, как горный хрусталь, о груды щитов, сваленных возле медвежьей пещеры. Рядом громоздятся тюки с ополченским оружием, шорох, осторожные шаги, треск сучьев, и вновь сюда тайно стекаются выборные от деревень царских, княжеских, азнаурских и даже церковных. Вот среди пожилых крестьян из Ухалубани старейший Мале Гацадзе, высокий, плечистый, он словно сродни вековому грабу, пришел и старейший Гамбар из Зегви, он подобен неотесанному серому камню. А вот старейший Ламкаца из Ниаби, его волосы, как взлохмаченный кустарник. Опершись на шершавый дуб, старейший Пациа из Гракали молчаливо рассматривает огромную гусеницу, упрямо взбирающуюся вверх. Цители Сагдари прислала своего старейшего Хасия, непоседливого, как горный ручей. То он, словно что-то вспомнив, пробежит к откосу и припадет к земле, прислушиваясь. Нет, никто не скачет. То подхватит какую-то ветку и согнет ее в гибкий лук, то, опустившись на замшелый пень, на миг замрет и снова метнется к каменным глыбам. Это те, кто впервые здесь заключили кровный союз с азнаурами, и на развернутом азнауром квлевидзе пергаменте крестиками скрепили знак верности. Выборные сейчас, не изменив установленный раз навсегда порядок, принесли с собою кизиловые палочки с надрезами посередине, сделанными острием шашки. К Каждая палочка, представляющая ополченца, надрезалась перед иконой самим приносящим клятву верности и обязующимся сражаться за Картли под знаменем Георгия Саакадзе. Палочек было много, особенно у выборных из Гракали и Ниаби, где наиболее свирепствовали князья, взимая с крестьян положенную и неположенную подать. Немало палочек собралось и у выборных от Зегви, ибо Нацвали, Гзири и сборщики так старались там для господина, кстати, и для себя тоже, что выданной крестьянину доли хватало не более чем на половину зимы, а чахи у мужчин и кавы у женщин так износились, что не было уже места, куда ставить заплату. И чем больше тиранили князья и царские сборщики крестьян, тем больше кизиловых палочек собирали старейшие и выборные от народа, дабы Георгий Саакадзе точно знал число ополченцев. Ведь стоит лишь бросить на зим кизиловые палочки, и как в дивной легенде загрохочут громы, взовьется дым, и подымутся тысячи народных воинов, потрясающих оружием. Кизиловыми палочками гордился как высшей победой каждый старейший, ибо их числом обозначалось его влияние над насельчан, его умение собирать ополченские отряды, над которыми он начальствовал в боях. Вокруг медвежьей пещеры чернели в самых причудливых сочетаниях огромные и крошечные камни, словно некогда здесь рухнул необъятный лесной храм, и руины его образовали естественный амфитеатр, заросший терновником и кизилом. Здесь, при исполненной важности, расселись на камнях старейшие и развязали кожаные хурджины. Под пытливым и придирчивым взглядом других каждый старейший считал свои кизиловые палочки. Втайне позавидовав Дзыгвинцу, они выразили старейшему Гамбару глубокое уважение, ибо у него оказалось ополченцев больше, чем у других. Потом аккуратно сложили драгоценные знаки обратно в хурджини. Ждали посланцев Моурави, лес темнел. Еще изредка сквозь завесу листвы пробивались багряные блики, еще дневной зной пьянил терпким запахом разогретой сосны, и точно разинув пасть, зияла медвежья пещера, в которой выпряженные буйволы сочно похрустывали сеном. Но близился час водопоя. Беспокойно оглядываясь на непрошенных гостей, тяжелой поступью пробирался медведь сквозь чащу каштановых и ореховых исполинов. Откуда-то с дерева раздался протестующий писк. Это запоздалый гуляка, может, сарыч, может, угольно-черный тетерев, намеревался залезть в чужое гнездо. Прижав рога к шее, едва касаясь земли, пронесся изящный олень. Лес готовился встретить ночь. Свистнув вслед оленю, блеснувшему испуганно кроткими глазами, Пация засмеялся. Уже раз было такое. Бог пожелал узнать, сколько нужно времени, чтобы обежать по кругу от начала неба до конца. Раз пожелал, то и способ нашел. Призвал к себе оленя и быка. Так и так, говорит, кто раньше прибежит обратно, тот от меня хороший подарок получит. Посмотрел олень на быка насмешливо и пригнул рога. Не успел бык набить рот как следует травой, а уже нет ни оленя, ни тени его. Очень хотел олень подарок от Бога получить, потому как птица летел. Даже от облаков клочья падали. Но только напрасно забыл, что олень не птица, сердце не выдержало и упал мертвый, не обижав неба. Рога о луну обломил, копыта на солнце сжег, сам в голубом холоде растворился. И только длинный след от его прыжка по небу, как кисия, затканная алмазами, замерцал. Бык поступил по своему характеру, снова набил рот травой и, спокойно озирая воздушное пастбище, медленно потащился по небу. Потому хоть и поздно, но все же доплелся до конца неба, и след его твердый постоянно виден. Только кажется оленям, что это звезды. Вот люди нехорошо выше своего звания гордость иметь. Если рога имеешь, не надо летать. Тоже такое я подумал, усмехнулся Ломкаца. Многие князья гордость показывают, но никто не может стать великим Моурави. Я другое скажу. Бог тоже не прав. Если оленя выбрал, должен был серну рядом поставить. А если непременно буйвола хотел, почему черепаху не вспомнил? Может, очень занят был. Как раз еще две земли создавал. Мале оглядел лес. Темнейший краешек неба перевел взгляд на сидящих и, убедившись, что ничто не помешает рассказу, степенно продолжал. Когда мальчиком был, в гости к отцу приехал кахетинец. Голова гладкая, усы до пояса, а пояс, как обруч, от колеса арбы. Пока благословлял дом хозяина, много народу стеклось услышать, что делается в кахете. Только на что гостю кахете? Надоело, как волке оленю, как быку гумно. И такое сказал. Вот люди, кроме нашей земли, Бог создал еще две земли. Одна, дай Бог ей здоровье, выше нас, а другая, дай сатана ей счастье, ниже. Нашу землю Бог больше любит. В золотом облаке посередине поместил, потому и пояс носим посередине, а кто над нами, на груди или на шее пояс носит, а кто ниже нас, на бедрах носит. Может, не очень удобно, зато привыкли. Когда Бог сотворил нашу землю, решил, что без навеса плохо будет. Тогда и стал натягивать над землей небо, но сколько ни тянул, не хватало туда-сюда, а часть земли без навеса. Что делать? «Как что делать?» — вскрикнул сатана. «Уступи мне немного власти, я научу. Без тебя обойдусь», — засмеялся Бог. «Ты свое место знай». Все же сатана такое подумал. «Все равно Богу без моей помощи трудно будет», и стал плести из крепкой травы сетку, чтобы Бог смог дотянуть голубой навес. Подумал Бог, — «ты хочешь насильно навязать мне помощь». И спешно создал мышей, которые сразу перегрызли сетку. Тогда сатана вздохнул и смиренно сказал, «Вижу, Бог, ты сильнее меня, даром дам совет». «Что ж, сатана, раз ты показал мне смирение, я тоже к тебе доброе сердце стану держать и удобное жилище тебе устрою. Все углы будут серой пахнуть, вместо ковров змеиные кожи расстелю. Только, может, обманываешь, сатана? Пусть рыба лягушку обманывает, как раз вчера созданы тобою». «О, Бог, доверься мне хоть раз! Что ж, говори, о, Бог всесильный, обними землю твоими мощными руками и дави, пока не уместится под небом». Бог тут же стал сжимать землю и не отпуская, пока не подогнал ее под края неба. Но, оглянувшись, страшно удивился, что это? Вместо ровной земли горы, ущелья, долины, скалы, пещеры, пропасти. Хотел рассердиться, но вдруг улыбнулся, от улыбки Бога к земле солнце склонилось. И так красиво лучи, зеленые, желтые и синие, и розовые, осветили всю неровную землю, что Бог растроганно крикнул сатане, очень красиво придумал. «Живи, сатана, где хочешь, твой ум везде пригодится, а серые ковры из змеиных кож с собой возьми». «Вот люди, почему сколько Бога не просим изгнать сатану, не слушает наши молитвы. Раз слово дал, не может нарушить». «И хорошо делает», — внушительно сказал Гамбар, который так слился с камнем, что сам стал невидимым. «Если Бог начнет нарушать слово, то люди совсем с ума сойдут». «Правда, правда, разве хорошо было бы, если бы не приехали в Ничбиский лес, хотя гонцам из Насте слово дали?» «Все же спасибо сатане, страшно подумать, вдруг пришлось бы на гладкой земле жить. Еще то скажи, под половиной навеса. А под другой половиной что было?» Старейшие обернулись к Мале и с настойчивостью вопрошали. «Что было? Отвечай, Мор, пир? Эласа, милоса?» Смущенно поглядев на небо, охолубанец нерешительно сказал, «Не знаю, почему тогда не спросили кахетинца. Может, потому что у него голова на тыкву походила, но, думаю, под другой половиной ничего не было». Засмеялись старейшие. Хасия порывисто вскочил, переметнулся на верхний камень, трекнул, подражая черноголовой сойке, и уже хотел высказать свое мнение о кахетинце, который, очевидно, приехал в гости из страны Дидари, мифической страны лгунов. Но под обрывом в сумраке послышался торопливый цокот, и выборные бросились навстречу уже виднеющимся всадникам. Приятно польстила крестьянам пышность наряда посланцев Муурави. Сияя праздничными куладжами и оружием, Дуатбек и Дмитрий, соскочив с коней, сперва низко поклонились выборным, потом громко приветствовали победу старейшим. В ответ также послышалась радостная победа Азнауром. 10 дружинников, сопровождавших барсов, тоже спешились и низко склонились перед выборными. Оглядев воинский наряд, пышущий здоровьем настевцев, Гамбар за всех ответил: «Победа счастливцам, живущим с великим Муурави под одним навесом! Говорю я о настоящем навесе, откуда дым из очага выходит. Наверное, многие княжеские деревни не прислали своих выборных, потому что для них неба не хватило, и как над головами у них ничего, так и в головах ничего». Хотя и Дуатбек, и Дмитрий, а тем более и дружинники мало что поняли, но они поддержали дружный смех выборных. Затем все с достоинством расселись на камнях. Один лишь Дуатбек продолжал стоять, опираясь на шашку, и после наступившего молчания сказал: «Вам, цвету грузинского народа, велел передать Муурави приветствие и пожелание долгой и счастливой жизни вам и вашим семьям. Да непреклонно светит над вашими саклями солнце Грузии. Да зреют в ваших садах и виноградниках плоды, утоляющие голод и жажду. Да красуется над вашими тахтами оружие, отнятое в боях у врага. Победа, победа, друзья!» Выборные поднялись и восторженно выкрикнули: «Победа, ваша, ваша, великому Муурави! Ваша, дружине барсов! Ваша, настевским воинам! Ваша, благородной жене Муурави! Ваша, всем женам-настевкам, провожающим с песнями мужей на битву!» Потом вновь чинно расселись, и радостное воодушевление, охватившее выборных, сулило Дуатбеку и Дмитрию успех в деле, порученном им Саакадзе. Подробно осветив положение Картли, Дуатбек не скрыл, что никогда, пожалуй, не было так тяжело, ибо приходится воевать втройне — с чужим врагом, со своими князьями и, что еще хуже, со своим царем, который вместо того, чтобы поощрять Георгия Саакадзе, вождя избранного картлийским народом, рассыпает перед азнаурскими конями на дорогах и тропах острые обрезки железа. Вот почему сейчас особенно необходимо нерушимое единение вождя с народом. Первый говорил Гамбар из Дзегви, у которого оказалось кизиловых палочек, то есть завербованных ополченцев, больше, чем у других. Он поднялся, расправил чаху, снял папаху. «Мы Георгию Саакадзе, великому Муурави, давно верим. Под его счастливой рукой мы одерживали победы над страшным врагом. Перед его счастливым мечом склонились усмиренные князья. И разве не было времени, когда веселый дым наших очагов говорил о снятии рогаток, об уменьшенной подати князья? Почему же царь, данный Богом, не утвердил деяний друга народа? Мы, выборные от Дзегви, спрашиваем, почему? Вы снова можете вернуть счастливое время Георгия Саакадзе, если возьмете оружие и приметесь колотить по башкам и по заду чужого врага. Потом полтора года по голове своего князя, еще полтора года, кого и куда придется, сборщиков, нацвали, гзири, чтоб не воровали». Дружный смех встретил предложение Дмитрия. На верхних ветках шарахнулась потревоженная птица, забила крыльями, где-то внизу подхватили смех, не то эхо, не то каджи. И задвигались кусты в косматых зеленых бурках. Вторым по палочному старшинству заговорил Пация. «Я рядом с великим Муурави шашку обнажил. Как раз была. После жаркой битвы с персами Муурави поцеловал меня в сухие губы. Помню, слезы упали, молодой был. Потом Муурави ханского коня подарил и его же богатую саблю. Вот она на мне. Так разве при первом зове Муурави не брошу очаг и не побегу за ним хоть в огонь?» Говорили и другие выборные от царских деревень. Все они готовы покинуть теплые сакли, благословить семьи и бежать по ледникам через пропасти, через горы и долины навстречу смерти. «Почему смерти? Навстречу жизни будете вы бежать», — задушевно сказал Даутбек. «Георгий Саакадзе за лучшую жизнь вашу сражался, сражается и еще долго намерен сражаться. И вас призывает стать рядом с ним. Все, все готовы. Можем сейчас на коней вскочить, у кого есть, а у кого нет, еще быстрее помчиться». «Люди, снова Саакадзе зовет. Хоть сейчас готовы». Переждав взрыв восторга, Даутбек обещал подробно рассказать Моурави о хорошей памяти картлийского народа, о гордом желании защищать прекрасную, как утренняя заря, родину, о непоколебимом решении сохранить для своих семей очаги с веселым дымом над Саклей. Потом Даутбек передал совет Саакадзе готовиться к войне тихо, не возбуждая подозрения не только царских гзири, но и князей, чтобы не заперли своих крестьян в замках. И еще нельзя воевать без хлеба и вина, нельзя обрекать семьи на голод. Надо быстро собрать и умножить урожай. Хотя Моурави и заботится об этом, все же трудно без помощи народа всех накормить. Коней сколько сможет Моурави даст, остальных обещают у врагов отнять. И еще просит Саакадзе непрерывно снаряжать на войне ополченцев. Чем больше воинов, тем ближе победа. Темнота навалилась, словно медвежья шкура. В грудах похолодевших камней путался ветерок. Нетерпеливо пофыркивали кони, смутно видневшиеся между черными стволами. Зажгли костры, потянуло прогорклым дымком. Как искры взлетали жаркие слова. Дружинники вынули из худжини целиком зажаренных барашков белые чуреки, сыр, зелень, бурдючки с вином, сушеные персики и, к удивлению выборных, сложенные в горшочках газинаки. Ярко разгорелись костры, трещал хворост. Окружив огонь, весело пировали воины, предвкушая сладостную победу над кизилбашами, над всеми врагами. Ваша-ваша великому Моурави, зажегшему костер мести в сердцах сынов Картли. Братские бурки расстелили у входа в медвежью пещеру, где были укрыты от хищников буйволы и кони. По очереди два ополченца поддерживали костер, оберегая сон остальных. Ранний рассвет, радостный гомон птиц, не потерявших за ночь никого из близких, благодарный шелест листьев, упивающихся росою бледно-желто-розовые блики на верхушках еще не проснувшихся деревьев и свежий аромат цветов. Торжественно состоялась передача кизиловых палочек для Георгия Саакадзе. Выборные волновались, но Даутбек поклялся, что скорее хан примет кизяк за золото, чем он Азнаур Даутбек спутает ополченцев. Да сохранит их Бог на долгую жизнь. Вынув тонкий нож, он вырезал на одной палочке «Дружинники от Дзегви». И к изумлению и восхищению выборных, сорвав с куладжи атласную полоску, связал ею пучок кизиловых палочек. Таким же способом были отмечены и Ниаби, Гракали, Ухал-Убани, Цители, Сагдари. Прощаясь, Даутбек прочувственно напутствовал выборных, еще раз посоветовав сочетать осторожность с кипучей подготовкой к войне. Не приминул и Дмитрий напомнить о своем совете, а также усвоить: лучше полтора часа прожить с Георгием Саакадзе, чем полтора века с князьями. И еще долго ничбийский лес оглашали возгласы крестьян, сливаясь с птичьим гомоном: «Победа! Победа Картли! Ваша, ваша! Великому Моурави!» Царская чернильница до краев наполнена пурпурными чернилами. Перо в хрустальной оправе заострено, как стрела. Но на вощеную бумагу не ложатся взволнованные строфы шаири. Напрасно муза с распущенными волосами нашептывает царю сладкозвучные напевы, напрасно за окнами искрясь мягко слетают с неба снежинки звезды. Затуманенные гневом мысли царя Таймураза гонят назойливое вдохновение. Нет, он не может мириться с возрастающим влиянием Саакадзе на города и деревни. и сброшенная чернильница покрывает пурпурными брызгами мраморные плиты. По Талявскому дворцу мечутся перепуганные придворные. С фиолетовой подушки нервно снимается реликвия Кахети, меч Багратидов. И совершенно неожиданно для Картли в один из зимних дней, когда холодное солнце предвещало вьюгу, в Тбилиси въехал Таймураз. Тбилели, митрополиты и епископы с нарочитой торжественностью встретили царя и проводили его в резиденцию Багратидов, Метехский замок. И началось. Радуя шаха Аббаса, предвкушающего окончательный захват Восточной Грузии и тревожа султана, опасающегося усиления Ирана, Картли, кахетинские князья, ничего не видя и не слыша, продолжали раздоры, разбиваясь на партии. Некоторые, боясь Саакадзе, тянулись к царю Таймуразу, иные, возмущаясь царем, начали тяготеть к Саакадзе. Могущественные владетели Мухран-Батони и сильные войском Ксанские Ристави объявили себя снова сторонниками Муурави. Но Зураб и Ристави, оправившись от ран, вновь грозно гремел доспехами. Предостерегающие стучали фамильные мечи сторонников Таймураза, мрачнел Тбилиси. Не ради вина собирались озабоченные амкары в духане «Золотой верблюд». Уже давно зловеще затих перестук веселых молотков. Глохли цеховые ряды, грудами лежали никому не нужные, выкованные для боевых коней подковы. Не ради азартного торгового спора собрались купцы у Мелика Вардана. Расползались, как залежалый шелк, торговые пути Востока и Запада. Никому здесь ненужные тюки до лучших времен отправили в надежное место. Словно крепостная башня уродливой кладки, громоздились они в чужих складах. И вдруг загудел Тбилиси. «Пойдем к Муураве!» — кричали горожане. «Скажем ему, разве не при тебе блистал город, как весенние листья после утренней росы? Разве не при тебе гремели дапи, провожая и встречая блеск, дающие караваны? Разве не при твоем муравстве будоражили звездную ночь веселые песни праздника Дарбази Славы? Так почему ты разлюбил скрип арп из деревень? Почему не видишь опустевшее Дегомское поле, где сейчас подобно волку рыщет ветер? Почему так скоро надоела тебе радость народа? Ведь ведомо тебе, что по одну сторону ущелья крепостью Тбилиси владеет магометанин Симон II, по другую — метехским замком кахетинский царь Таймураз, а по третью лежит путь хищного льва Ирана. И эти три враждующие между собою силы не дают дышать царству. Один ты, великий Муурави, можешь противостоять им, так не оставляй же Картли без защиты твоего меча. Как невысоки были зубчатые стены метехского замка, как ни парил в облаках самомнение царь Таймураз, все чаще долетали до его слуха негодующие возгласы, а за ними уже слышался угрожающий скрежет клинков. Родственные друг другу картлийцы и кахетинцы, подстрекаемые своими князьями, превращались в открытых врагов. На Майдане, в караван-сараях, в духанах, в банях драки, ссоры, непочтительные выкрики. Таймураз понял, небезопасно ему оставаться в ставшей ему чужой Картли. Неспроста в его пальцах потускнели янтарные четки. Гудел Тбилиси, и внезапно в одно утро сумрачный и безмолвный Таймураз покинул город. За ним следовали в Кахете Зураб и Ристави, Фиран Амилахвари и множество других могущественных и малознатных князей. Липарит, потерявший ключ к пониманию действий врагов и друзей, и Джавахишвили, запутавшийся в мыслях своих и чужих, наглухо заперлись в собственных замках. Шадиман не стремился быть загадочным. Он спокойно выпил сок двух лимонов, когда потерпели поражение гелянцы и арабы. Сейчас в Марабде, прогуливаясь по зубчатым стенам, он улыбался, разглаживая выхоленную бороду. Скоро муэзины с минаретов известят о счастливом возвращении в Метехи царя Симона II. Война между избранником народа Георгием Саакадзе и кахетинским царем Таймуразом стала неизбежной. Шах Аббас любил Ганджу. Разрушенная в начале 17 века врагами шиизма, Ганджа по повелению Шаха Аббаса восстала из пепла. В новый город шах переселил персиян и азербайджанцев и много заботился о его украшении и процветании. Исахан и прибывший, наконец, Хасро Мирза, который расположил вдоль городских стен отборное войско, веренное ему шахом Аббасом, рьяно принялись укреплять Ганджу. Хасро Мирза обладал чувством благодарности. Он решил преподнести Таймуразу самый роскошный дар, ибо всецело, благодаря приискам Талавской клики, важнейший иранский пункт в Закавказье Ганджа, находившаяся на подступах к Картли, не была взята Георгием Саакадзе.